Марлис Лоен не изменила себе. Я нашла ее на том же месте, что и днем ранее. Нищенка куталась в потёршуюся шаль и невидящим взором обращалась к прохожим. Заметив меня, женщина на мгновение утратила безразлично жалобное выражение и белозубо усмехнулась. Я прислушалась. «Через четверть часа на углу висельников и стражей», — распорядился мой осведомитель. Я промолчала. Вместо этого бросила в кружку золотую монету. До своих коллег номиналом меньше она не долетела, скрылась в недрах нищенских лохмотьев. На углу улиц гулял ветер. Увы, не только он предпочитал пешие прогулки. На стражне отирались и господа в казенных доспехах. Эти не слишком приветливо относились к зевакам, но милостливо их терпели до первого грозного взора начальства или какой-нибудь моложавой аристократочки, пренебрежительно оглядывающей улицы в ожидании своего кавалера. Ручки, как и положено, спрятаны в муфточку, на плечиках шубка. Подол золотой нитью расшит, а через плечо сумочка повешена. Видать, дама хоть и выглядит обеспечена, но в долг ей еще не дают. Значит, совсем недавно в городе. Увести, что ли, добычу? Пусть и на стражней, но служители смотрят куда угодно, лишь бы не на леди. Значит, и на вопли ее побегут с опозданием. Если вообще побегут. Нравится? Марлис подкралась, как и положено благодатным слушателям, тихо и незаметно. «Увесистая сумочка», — на глаз прикинула я. «Да не сумка», — недовольно поморщилась собеседница. «Леди». «Не слишком», — отозвалась я, наблюдая, как уплывает моя подработка. Из здания стражи вышел ее начальник и, галантно предложив даме ручку, помог той забраться в экипаж. «Видела и краше», — сказала и получила подзатыльник. «За что?» Недовольно, но не торопясь закатывать скандал, поинтересовалась я, одним лишь тоном обещая справедливое возмездие, если причина не окажется веской. «С каких это пор щенки на сучку лают?» — хохотнула старуха. «Не узнала, что ли, кровиночку? А стоило бы. Глядишь, умней бы стала, если б науку перенимала с молодых ногтей». «Не довелось», — пытаясь не выдать своего волнения, отозвалась я. «А нет сомнений?» «Какие уж тут сомнения», — отмахнулась нищенка. «Я все ее лица наперечет знаю, а их немало. Только зря Альран в городе объявилась. Не кончится это ничем хорошим, помяни мое слово. Слишком уж легко Салжар повелся на ее личико. Сколько стою, никогда такого еще не было. Пусть и любимый его тип, но нечисто здесь. Вы могли бы предупредить». «Могла бы. Да только куда ей теперь? Увязла до макушки. Салжар везде ее за собой таскает. Даже в дворец потащит», — портнихи шептались. «А там быть беде», — старуха покосилась на меня. «А ты сама в дворец не собираешься? Ой, девоньки, куда же вы бестолковые лезете? Хоть ты, старуха ваш, возвращайся в свое княжество и сиди тихо. Альран уже свой путь выбрала». «А ты еще так не изгваздалась, и не смей. Нет там счастья с жирным борвом свою юность провести». Я промолчала. Возразить было нечего, а поддерживать подобную беседу не хотелось. К моей радости Марлис сама решила свернуть неудачную тему и перешла к делу. Откуда-то из-под шали появилась потрёпанная сумка, а из нее сшитая из разрозненных некогда листов тетрадка. «Ознакомься». Мне протянули все это богатство. «Когда читаешь, можешь больше не искать. Бумага зачарована, лишь одно чтение. Потому и любопытных не подпускай. Второй раз я корпеть не стану. И так, по доброте душевной». «Спасибо». Я поспешила откланяться, пока осведомитель не принялся вновь разыгрывать из себя одинокую старуху, в отсутствие внуков, просиживающую юбку на лавочке. Впрочем, истина здесь не так далека, как иной раз бы хотелось. Слишком уж нервно было думать, что и на тебя у Марлис лежит хорошая такая тетрадочка, исписанная бисерным почерком. Возвращение в посольство не входило в мои ближайшие планы. Во-первых, из-за отсутствия там условий для конфиденциального чтения. Во-вторых, из-за присутствия любопытствующих, которые могут не погнушаться копировальные чары на входе активировать. Ибо нет ничего личного для служащих разведки, даже если они условно на твоей стороне. а потому я направилась к месту столь популярному, что о его наличии в городе знали лишь избранные единицы. Я сама, признаться, первый раз зашла в сие почетное и благопристойное заведение лишь нынешним летом, когда любимое начальство заставило записаться и таскать тяжести. Работало таинственное учреждение круглосуточно, не замечая разницы между днем и ночью. Впрочем, ее особенной не было. Что ночью, что днем, забредали в главную городскую библиотеку одинокие путники, случайно сбившиеся с пути прохожие и подвыпившие студенты, которых не пустили в общежитие. А эти три категории предпочитали бесплатную крышу над головой и жесткую лавку под спиной столетним сочинением о выращивании редиски в условиях пустынного климата. Страж, призванный охранять порядок мирно, как и положено, посапывал на посту. Дежурный архивариус прикорнул у себя в каморке, и только шелест страниц в дальней части зала подсказывал, что не все некроманты отбыли на работу. Кто-то решил задержаться и повторить теорию. И хорошо, ибо еще одна вечеринка нежити, и темных могут попросить из города уже не столь интеллигентно. Одними помидорами не отделаются. Выбрав местечко подальше от соседей и поближе к запасному выходу, я подманила светлячка, осветительное заклятие низшего порядка, и погрузилась в чтение. Итак, что же случилось в Тарине за дни моего вынужденного отсутствия? Кто женился, кто родился, кто не пожелал оставить сей бренный мир? На то, чтобы законопатить дыры в знаниях сплетен, понадобилось 4 часа. За это время у меня даже появился сосед. Высокий юноша в потрёпанной одежде и с грязными пятнами на измождённом лице. Он с подозрением оглядел меня, хмыкнул и упал головой на стол. А мимо библиотеки, потрясая казённым оружием, прошагали спешащие стражники. Ночная жизнь была в самом разгаре, как и светская. Женился виконт Рансель. У герцога Радлис сын пропал. Маркиза Лилиар ввела в моду новый тип шляпки. Но главной новостью, конечно, было другое. Его высочество, если верить подшивке Таринского вестника, решил жениться и в честь своей избранницы устраивает пышный прием. По этому поводу во всех городских аптеках кончились успокоительные капли, а кое-где и приворотные зелья. Видать, не пришлась публике по нраву предполагаемая невеста. Не на этот ли прием и меня позвали? По срокам именно на него. В таком случае еще один повод сходить. Буду потом уютными летними вечерами внукам рассказывать, что и у кого удалось увести. Ведь ни один уважающий себя вор не пропустит подобного события, а украсть у своего коллеги — лучшее доказательство мастерства. А если еще и жертве кражи незаметно подбросить? Райт, помнится, так и дебютировал. Обворовал самого ловкорукого Терри. Тот его потом в ученики взял, разглядев талантливого парнишку. Рядом зашуршала газета. Мой угрюмый сосед протянул руку к подшивке и принялся изучать. Внимательно так, не отводя взгляда от меня. И вот кого опять по мою душу принесло. Боги, только не говорите, что меня сейчас похищать будут, не поверь. А зря. Поплывший по помещению запах был мне знаком. Сладкий сон. Милое изобретение одного влюбленного виконта, созданное еще в те далекие времена, когда невесту требовалось похитить. А там уже после 2 недель в гостях у похитителя у девушки-то и выбора особого не было. Или под венец, или до конца жизни одной. Но кто же о таких подробностях нелицеприятных вспоминает, когда бедный парень по неприступной деве сохнет? Вот всегда так, мораль на стороне сильного пола. Но я отвлеклась, чего делать совсем не стоило. А стоило напротив, сонно сползти под стол, погромче там плюхнуться и как можно тише поползти к выходу. Сладкий сон все же не вечное забвение. Соединение легкое к потолку поднимается. Так что, если по полу ползти, можно и не надышаться. Главное, резво ползти и чужие попадающие тела огибать, и ползущие. Бросив быстрый взгляд за спину, я увидела, что вслед за мной под стол опустился и мой недавний сосед. Вот только он решил под столиком не вздремнуть, а поползти за мной. И шустро так, как будто от нашего воссоединения его жизнь зависела. Или гонорар, что вероятнее. Но как-то странно. Похитители, если он из их числа, редко в одиночку работают. А этот упрямо за мной ползет, на помощь никого не вызывая. «Он должен быть где-то здесь», — раздалось у меня над головой. И даже обидно стало. Не ради моей скромной персоны использовали сладкий сон, а ради не пойми кого. Я бросила быстрый взгляд назад, но никого, кроме моего молчаливого соседа, не обнаружила. Да и он затаился, напряженно вслушиваясь в тишину. Неужели за ним? Интересно, насколько симпатичной окажется его отмытая мордашка, если за ним... Я задумалась, припоминая все слышимые мной голоса. Если за ним пришла пятерка Краса, эти по мелочам не разменивались. Заказы для высшего общества выполняли и за хорошие деньги. И чем им парень-то не угодил? Точнее, кто его и для каких целей решил пригласить на поздний ужин? До выхода осталось всего 6 шагов. Только кто мне позволит им воспользоваться? Вот уж влипло так влипло. Верно, в дальних селениях говорят, книги — зло. Не пришла бы сюда сегодня. 29:30. Закончил отчет сам Крас и распорядился. Обыщите здесь все. Лишнего не брать. Найдем мальчишку и уходим. Мародерствовать в другой раз будете, времени в обрез. И пацана не упустите. Нового искать уже времени нет. Ну, если нет времени, тогда да, сладкий сон лучше забвения. Побочных эффектов практически нет. Так что за жизнь жертвы можно не волноваться. Отоспится 2 дня и готов к труду и обороне. А наемники тем временем методично проверяли всех уснувших посетителей. Начали они с дальних углов, а значит, наши столы удостоятся проверки последними. Если, конечно, сам Крас не решит поучаствовать и не согнется в 3 погибели. А он мог себе и такое позволить. Никто бы не посмел даже усмехнуться. Прекрасная будет картина. Я и их предполагаемая жертва под одним столом, в сознании. А грибу по 1-е число просто из-за досадного недоразумения. И кто виноват? Увы, кто бы ни был виноват, а выкручиваться предстояло мне. Не парня спасать за компанию. Эх, знал бы мой учитель, на какие сумасбродства иногда тянет его непослушную ученицу. Самолично бы на заднем дворе закопал. Но что не сделано, то уже не произойдет. Осталось только надеяться, что бегаю я до сих пор быстро, а в темноте мальчика от девочки не все отличить могут. Особенно если кого-то конкретно ищут. И во времени ограничены. Осталось только дождаться. Момент подвернулся весьма не кстати, но ждать более удачного случая было бы неоправданным риском. Здраво предположив, что убивать объект похищения, ради которого пару склянок сладкого сна потратили, не будут, я выскочила из-под стола и припустила к ближайшему окну. Бежать к выходу, пусть и столь близкому, глупо. Даже если Крас не сумеет перехватить, то установленная на дверном проеме сеть не даст никому выскочить. А вот с окном могло получиться. И получилось. С оглушительным звоном старое стекло разлетелось на мельчайшие кусочки. От боли я едва не послала всех, кого знала по матушке-батюшке, к их богам-покровителям. Судя по ощущениям, кроме начавшегося кровотечения, я еще и ногу подвернула. Но останавливаться и горевать было некогда. Ребята Краса бегали хорошо, и утешало лишь одно немаловажное обстоятельство. Без знания, которого я бы не рискнула устраивать гонки. Столицу наемники знали хуже меня. Не тот у них профиль и не те приоритеты. А потому до реки я добралась быстрее и ласточкой спрыгнула вниз, отдавая себя на попечение течения. До ближайшего достаточно просторного стока, через который можно залезть в канализационную сеть столицы. А здесь уж пусть ищут сколько хотят. Крысы им в помощь. Вот только хвостатые скорее мне помогут, чем моим преследователям. Теоретически. Практически же ребята Краса вообще не стали заморачиваться, едва забравшись вслед за мной, активировали поисковик. На моей крови, судя по пробежавшему по телу холодку. И не поленились, остановились и собрали с осколков стекла. Блин, от такого поиска просто так и не уйдешь, точнее, совсем не уйдешь. Разве что успеешь добежать до мест, блокирующих любой поиск. К примеру, до тайной канцелярии или дома ее главы. И вот стоило так подставляться ради какого-то незнакомого парня. Но размышлять времени не было. Пришлось вспомнить совсем другие слова. Как он говорил однажды. «Танис эртан дайрин ларгья!» — крикнула я, молясь всем богам, чтобы шеф был занят настолько, чтобы просто перекинуть своего служащего в кабинет, а не явиться за ним, отвечая на призыв. На границе видимости возникли еще неясные силуэты пятерки Краса, но догнать меня они уже не успевали. Моя фигура таяла, исчезая из-под темных следов, чтобы оказаться. От резкого света я зажмурилась. Открыв глаза, пожалела, что не осталась с мальчиками Краса. Уж лучше они, чем его высочество Магнус, любимый шеф и мужчина с подозрительно знакомым профилем. Всем знакомым, кто хоть раз держал в руках таринские монеты. Кажется, я не вовремя. И, оставляя на полу воняющие разводы, бросилась было к двери. Правда, бросилась, это слишком громко сказано, скорее упала в направлении. То ли от обездвиживающих чар ворвавшейся охраны, то ли от потери крови, то ли потому что азарт схлынул и больше ничего не придавало мне сил. Белый потолок, наверное, самая приятная картина для представителей многих профессий. И я не исключение. Если видишь белый потолок, значит, ты, во-первых, жив, во-вторых, не утратил зрение, в-третьих, все еще что-то из себя представляешь. Раз уж товарищи дотащили тебя до целителя, они бросили в ближайшей канаве. То есть сразу три хорошие новости. Время же для плохих приходит чуть позже, когда ты вспоминаешь, что, во-первых, не знаешь, где находишься, во-вторых, кто именно тебя сюда дотащил, и, в-третьих, во сколько тебе все это обойдется. Я решила проявить оригинальность и начать думать сразу с плохого, ибо ничего хорошего мне в этом доме с золочёными светильниками и беседующими за дверью Дайрином, Маджери и его высочеством светить не могло. А беседа меж тем набирала обороты. «Требуют вернуть свою подданную», — скупо перечислял чьи-то требования секретарь. «Сейчас это невозможно. Господин посол считает иначе. Отправь к нему целителя. Пусть подтвердит ему невозможность передачи пациента. Вы думаете, он в это поверит?» Его высочество говорил очень тихо, на грани моей слышимости. «Не лучше ли пригласить его сюда? Пусть сам взглянет на ее состояние. А целитель предварительно с ним поработает, чтобы сомнений не возникло, что жизнь его подопечной висит на волоске». Я поморщилась. «Вот так лежишь, никого не трогаешь, а тебя хотят на порог смерти толкнуть, лишь бы господин посол поверил, что ты оттуда и не возвращалась. А это опасно, между прочим. Перестарается целитель, и все, уже не выкарабкаешься. А мне нужно такое счастье? Обойдусь как-нибудь». Из-под одеяла я выбралась очень тихо и аккуратно. Но едва ступила на пол, мир накренился, качнулся и поспешил поздороваться с моим лицом. Кажется, зелье я уже успела продегустировать. И переодеться тоже. Жалко-то как. Бежать по дворцу в одном нижнем платье бывало, конечно, и хуже, но зрителей поменьше. Тихий шлепок, с которым мы с Полом обрели друг друга, привлек внимание говоривших, и в комнату заглянул любимый шеф. Даже не видя его лица, я готова была поспорить, что он поморщился. А следом его ботинки оказались на уровне моих глаз, после чего меня вновь уложили в кровать. «Майя, целитель не рекомендовал вам прогулки». Я с трудом удержалась, чтобы не поинтересоваться, рекомендовал ли мне целитель уползновение. Но вошедший принц заставил прикусить себе язык и устремить взгляд в потолок. «С пробуждением, леди!» — саркастично поприветствовал меня его высочество. Я промолчала. С моим длинным языком лучше изображать немую, чем навлекать на себя еще большие неприятности. И так едва-едва выкарабкалась. И не без помощи любимого врага, что не может не портить настроение. Хотя выкарабкалась ли? Из канцелярии в отсутствие начальства я бы ушла и в том положении, что была, а из дворца попробуй только шаг ступить. Не удивлюсь, если на мне сейчас поводков навешано. «Благодарю вас, ваше высочество». Шепотом, то ли от слабости, то ли пытаясь скрыть волнение, все же ответила я. Этикет, будь он неладен. «А мне вас не за что благодарить», — усмехнулся принц. «Вы доставляете столько проблем, что, не будь я связан обещанием, лично бы отправил вас в мир иной. Но, увы, отец желает побеседовать с вами. Он и решит вашу дальнейшую судьбу, раз уж вы, леди, так удачно посетили эти стены. Признаться, я не рассчитывал на такой подарок». «Ваше высочество», — позвал любимый шеф, напоминая о чем-то. Пару секунд промедления, и принц вышел, оставляя меня наедине с начальником канцелярии. «Меня отсюда не выпустят?» — Так и не дождавшись начала разговора, спросила я. «Выпустят из этой комнаты», — уточнил мужчина, поймав мой недоверчивый взгляд. «Но стены дворца вы вряд ли покинете, пока этого не позволит его величество». «У меня другое подданство», — напомнила я. «Разумеется, но против рекомендации целителя господин посол не пойдет. Разве что по личному распоряжению князя, недели через две. Правда, к тому времени вы можете и сами передумать уходить». Наверное, заметив, как зло блеснули мои глаза, его светлость добавил. «Бежать из дворца тоже не получится. Вас не оставят в одиночестве». «Для чего все это?» «Вам требовалась помощь целителя». Дарин сделал вид, что не понял подоплёки вопроса. «Вы же сами сказали, что я не сбегу. Так зачем юлите? Что от меня хочет его величество, раз уж не упёк сразу в камеру или приказал лечить?» «Полагаю, об этом лучше спросить у меня. Не знаю, какая температура поддерживалась во дворце, но, кажется, она резко понизилась. От одного только голоса вошедшего в комнату человека по спине пробежали мурашки». «Ваше Величество?» Дайрин склонился в поклоне. «Оставь нас», — коротко распорядился монарх. «Нам есть о чем поговорить без посторонних». «Да, милорд». И, не позволяя себе промедления, поспешил уйти. Лишь в дверях остановился и с тревогой взглянул на меня. Но дверь закрылась, и я осталась наедине с самым страшным человеком в этом дворце. С его полноправным хозяином. И, как думали многие, моим отцом. Я старалась не смотреть на его лицо. Не хотелось видеть в глазах этого человека приговор. Ведь стоит ему сказать лишь пару слов, и никто этого уже не отменит. Разве что его величество не захочет идти на конфликт с княжеством. Но в мире, где все покупается и продается, не думаю, что моя шкурка много стоит. А уж после всего, что я тут натворила, церемониться с ней точно не станут. «Ты похожа на мать», — наконец прервал тишину голос императора. Я промолчала. Лично мне наше с госпожой Алеран сходство не казалось таким уж заметным. Впрочем, я не могла с полной уверенностью заявить и об обратном. Кто его знает, как матушка выглядит на самом деле? «Неудивительно, что ты так старалась избежать нашей встречи. Мне пришлось прикусить губу, чтобы ничего не ответить. И от внимательного взгляда моего собеседника это не укрылось. Я пришел не для того, чтобы ты молчала». «А для чего?» Не слишком вежливо откликнулась я и добавила, чтобы соблюсти приличие. «Ваше Величество». «Хотелось посмотреть на свою предполагаемую дочь». «А что не так?» — вырвалось у меня. «Не так», усмехнувшись, подтвердил собеседник. «У императора не может быть бастардов. Ни мальчиков, ни девочек. Чтобы не предполагали обвинители. Так уж вышло, что боги ответили на просьбу основателя династии. И теперь их благосклонность обходится казне в немаленькую сумму ежегодно. Поддерживать все столичные храмы в идеальном состоянии. Иногда мне кажется, что дешевле было бы плодить лишних наследников. Но не нам менять заведенные порядки». «Тогда зачем меня искали?» «Чтобы признать и взять под крыло», — усмехнулся его величество. «Майя, верно? Слухи, сложившиеся вокруг тебя, нам на руку. Ведь если ты, могут быть и другие наследники, верно? Пусть даже девочки, пусть даже лишь их сыновья смогут унаследовать престол. Невероятное искушение, не кажется? Достойный повод, чтобы начать действовать. Признанная принцесса, не связанная ни с кем узами брака, не сосватанная в детстве. Окажешь мне услугу?» Голос императора звучал ласково и будто бы беспечно. «Вы же не оставите выбора», — вздохнула я, понимая, что в очередной раз попала. И уже по собственной инициативе. На матушку благополучно заработанные проблемы не скинешь. Она-то, видимо, как раз и была осторожна. Или... А кто теперь разберет, если его величество изволит иное говорить? «Не оставлю». «Но скупым человеком меня редко называют. За помощь получишь щедрое вознаграждение. И пожизненный контроль, или после оказания услуг мне предстоит исчезнуть. Ты и сама все понимаешь. Значит, договорились?» «Договорились», — вздохнула я. «А если бы я отказалась, в ход пошли бы угрозы? Ты и сама все понимаешь». «Понимаю, а потому хочу знать, на что подписываюсь. И еще кое-что. Отчего же ваша родовая защита не сработала? Ведь именно из-за этого и началась вся эпопея». А вечером пришлось изображать смертельно больную. Благо, все, что от меня требовалось, застонать в нужный момент и, закатив глаза, упасть в обморок. Остальное делали уже целители, поскольку господин барон не разбирался в медицине. Стихли шаги за дверью, потухли осветительные шары. Я с удовольствием откинула одеяло и позволила себе вздохнуть полной грудью. Ненадолго. Дайрин обещал вернуться, как только проводит высокого гостя, но до его возвращения еще осталось время. Итак, что же мне предстояло сделать по милости его величества? Побыть немного сестрой его высочества, который не питал ко мне никаких братских чувств, разве что стойкую неприязнь испытывал. Побыть немного наживкой, которую будут или красть, или убивать, или вербовать. Много вариантов, и все не вселяют оптимизма. И за работу ширмой мне, возможно, спишут грехи и отпустят. Оставалось надеяться, что отпустят не в божественные чертоги на вечный покой, а куда-нибудь на острова с мягким климатом. Да хоть в то же княжество. Что мне там не сиделось? Вздохнув, я приподнялась на кровати и потянулась. Вопрос об охранной магии украденного мной кольца так и остался без ответа. Его величество в свойственной монархам манере просто его проигнорировал. Хорошо еще, что за непозволительную дерзость не наказали. Впрочем, счет, выставленный мне за предшествовавшие художества, и так был длиной едва ли не до городской стены. Шаги будущего посетителя я услышала заранее. Ничего удивительного, что вошедший спустя минуту граф увидел меня, чинно восседавший на ложе с книжкой в руке. Роман мне подарил лично принц, швырнув едва ли не в лицо и процедив нечто среднее между «Извольте ознакомиться, дорогая сестрица, и это тебе». Книжонка была довольно потрёпанная, из чьих-то личных запасов. Но заподозрить принца в симпатии к любовным романам весьма фривольного содержания... И вот зачем мне этот томик? Как будто без него я в принцессы не гожусь. «Знакомишься с темой половины дворцовых разговоров?» — поинтересовался Дайрин, выразительно косясь на потрёпанную книжицу. «Она так популярна?» Я по-новому взглянула на обложку, но название так и не разобрала. Разве что на ощупь можно было установить кое-какие буквы. Запрещена и порицаема в приличном обществе. Разумеется, практически весь дворец с ней уже ознакомился, пожав плечами, сказал бывший шеф, устраиваясь в кресле напротив кровати. «Понравилось? Интереснее, чем растениеводство», — не удержалась от шпильки я. «Рад, что новая работа представляет для тебя большой интерес». «Я не понимаю, если его величеству изначально требовалась такая ширма, зачем было устраивать меня в школу и заставлять там учиться? Или вы чего-то ждали? Кто должен был меня там увидеть и поверить в вашу историю?» «А вот это мы и должны узнать». Дарин замолчал, но вставать и покидать мою комнату не спешил. Как и начинать новый разговор? Меня же тишина не устраивала, а потому... «Вы что-нибудь нашли в том месте, откуда меня забрали?» Я постаралась избежать упоминания канализации. Все же в императорском дворце беседы ведем. «Там могло что-то остаться? Хоть пятерка краса и профессионалы, но ваши люди...» «Пятерка краса?» — граф нахмурился. «Что ты такого успела сотворить, что их за тобой отправили?» «Не за мной», — вздохнула я, понимая, что сейчас огребу по первое число, если и вовсе в живых останусь. Но могли и сами проверить, почему мне резко помощь потребовалась, что наплевала на всю конспирацию и личную неприязнь. Точнее, за мной. Но они полагали найти вместо меня другого человека. «Кого же?» Взгляд Дарина стал цепким и холодным. Я непроизвольно поёжилась. «Какого-то паренька. Да не смотрите вы так, а то у меня слова в горле застревают». Попросила и отвернулась. «Конечно, здесь есть и моя вина. Не стоило умалчивать информацию». Но никто не спрашивал о причинах вызова, а теперь окажется, что они были нужны незамедлительно. Маджери опять отпустит какой-нибудь нелицеприятный комментарий по поводу женских мозгов. Ну и пусть. У самого их не больше. И вообще, мужские. «Майя», — напомнил о своем присутствии бывший шеф, — «я жду». Вечером того дня я получила кое-какую информацию и решила ознакомиться с ней в библиотеке. Возвращаться в посольство мне не хотелось, и это показалось хорошей идеей. Ближе к делу. Я недовольно поджала губы. Любит граф себе противоречить. То мне попадало за недостаточно развернутый доклад, то вот так, слишком много подробностей. Ага, как же. В библиотеке, кроме меня и некоторого числа спящих, включая охрану, оказался еще один бодрствующий гость, какой-то парень. Худой, рост выше среднего. Каких-то особых примет я не углядела, но могли и быть. Когда по помещению сладкий сон поплыл, он тоже под стол юркнул. Так что или сам на руку нечист, или знал, что по его душу идут. Оказалось, что по его. Крас велел искать мальчишку и упомянул, что на поиски кого-то другого у него времени нет. Наш стол стоял практически у выхода, и его должны были проверять в последнюю очередь. С дальних рубежей обход начали, поэтому я решила рискнуть. Все равно свидетели пятерка Краса редко оставляет. А так эффект неожиданности, да и у парня лишний шанс на выживание появился. Сама знаю, дура. Но у меня было к кому обратиться в случае провала, а вот у него, судя по всему, нет. Хотя если бы не это, не сидела бы я теперь тут в ожидании инструкций. Дайрин вышел прежде, чем я успела что-либо добавить. Хлопнула дверь, которую не стали придерживать. Голос шефа раздался где-то в коридоре, глухой, но быстрый. Кто-то бросился бежать, выполняя поручение. Точно, утром будут отчитывать за нерасторопность. И, наверное, я действительно виновата. Только одно обнадеживало. И так для того мальчонки сделала больше, чем для первого встречного.